Глава 16. Обезвредить Грасов корень. Кейт. Бывает, гуляете вы по лесу или по полю, никого не трогаете. Солнышко сияет, птички поют, все прекрасно, жизнь удалась. И вдруг, откуда ни возьмись, прямо из-под земли вылезает страшное чудище. Грасов корень. Ой, какой кошмар, что делать? Куда бежать? А этот гад уже обмотал вас своими волосатыми щупальцами. Густой бас Павла Николаевича рокотал, его бритая голова блестела, мы внимательно слушали проректора. Сегодня у нас будет практическое занятие. Для этого, адепты, мы спустимся в подвальное помещение. Аудитория пришла в движение, тревожно загудела, мы все взволнованно переглядывались. У девочек может возникнуть вопрос, почему на занятие по обезвреживанию Грасова корня вы не надели спортивные комбинезоны. Отвечаю. Потому что в повседневной жизни вы не станете носить штаны, это не принято. Вы наденете все эти ваши чудесные платьица, юбочки, ну и так далее. А необходимость обезвредить Грасов корень может возникнуть в любой момент. Например, как я уже сказал раньше, во время прогулки. Или, поступив на службу в Министерство экологии, вы отправитесь с инспекцией в мерцающий лес. Гарантирую, там из-под каждого куста к вам потянется это омерзительное чудовище. Иногда наш проректор говорил загадками. Однако мы давно уже поняли, что он человек милый и душевный. Если вояка-гигант Кило внушал страх, то от Павла Николаевича, чьи размеры были не менее устрашающими, веяло отеческой теплотой. Самое неприятное, что это растение не поддается магии. Оно реагирует только на грубую силу. Моя задача — научить вас не бояться Грасова корня. Я покажу вам, где у этого ветвистого развратника находятся болевые точки. Ну что, собрались с духом и идем смотреть, какого нам приготовили монстра. Оживленно переговариваясь, мы направились к лестнице и спустились в подвальное помещение. От мрачных стен веяло ледяной стужей. Над головой нависли полукруглые каменные своды. Я крепко сжимала руку Марселы. Когда подруга рядом, не так страшно. От волнения перехватывало дыхание. Все мы хорошо знали, на какие непристойности способен Грасов корень. В замке то и дело какая-нибудь служанка рассказывала, как отправилась в лес по грибы да ягоды, а там... Ох, а если он сейчас примется задирать девам юбки или вообще сорвет с кого-нибудь одежду, как же будет стыдно! Я сразу вспомнила, как стояла голая перед Эдвардом, и жар прилил к щекам, а сердце едва не выпрыгнуло из груди. Думаю, я очень взволновала господина ректора, как он потом метался на лошади по ночному полю и не мог успокоиться. А он... Вспоминал ли эту сцену в душевой, когда позавчера на руках нес меня к трибуне? Так что-то я отвлеклась. Мы вошли в зал, украшенный гирляндами светлячков-липучек. Страх пополам с любопытством будоражил кровь. В центре помещения на длинном дощатом столе лежал гигантский сверток, замотанный в холстину и перевязанный бечевкой. Это действительно был впечатляющий экземпляр. Но почему для тренировки нам не выдали корягу поменьше? Мы столпились у стены, а Павел Николаевич подошел к столу и начал разворачивать ткань и снимать веревки. Массивный, размером с жеребёнка, монстр пока затаился. Он выжидал. У него была темно-коричневая волосатая кора, а на срезе виднелась белоснежная мякоть. Павел Николаевич хмуро посмотрел на разлапистую корягу, словно предупреждая: «Смотри у меня». Корень отчетливо вздохнул и поёрзал по столу. «Итак, вы гуляете по лесу. И вдруг напоролись на Грасов корень, а в руках, как назло, ничегошеньки, ни мачете, ни гранатомета. Мы переглянулись, не знает ли кто-нибудь, что такое мачете. А гранатомет? Вот любит Павел Николаевич употреблять незнакомые слова. «Итак, мне нужна самая смелая дева», — объявил проректор, поворачиваясь к нам. «Кто не боится? Кто хочет попробовать?» На всякий случай я спряталась за спину адепта Штрауса. Он крупный парень, пусть прикроет. Марселла подняла руку. «Ты что?» — — зашипела я. «Стой, Марсик, ты никуда не пойдешь. Ну-ка, быстро опусти руку!» «Не переживай, Кейт, у меня есть опыт!» — шепотом ответила подруга. «Откуда?» «Как-то раз он прицепился ко мне в лесу, я отбилась». Марселла не переставала меня удивлять. То мы выяснили, что она уже 4 раза путешествовала порталом, а сейчас говорит, что имела контакт с живым грасовым корнем, в то время как я сталкивалась с ним только в виде пикантной приправы в блюдах. «Павел Николаевич, я хочу попробовать», — бесстрашно заявила Марселла и вышла из строя. Все остальные девы, как и я, прятались за спинами парней. «Марс, остановись, не надо! Ты посмотри, какой он огромный!» — в панике зашептала я. «Марселла Брамс, отлично!» — кивнул Павел Николаевич и окинул деву оценивающим взглядом. «Уж такую красавицу корень точно не пропустит». Подруга зарделась и смущенно опустила глаза. «Господин ректор, зачем проводить испытания на деве?» — воскликнула я. «Возьмите парня!» «Не прокатит», — отрезал Павел Николаевич. «Мужчин грасов корень побаивается. Но когда рядом появляется дева, особенно хорошенькая, он сразу слетает с катушек. Сейчас сами увидите». «О, да». Едва мой смелый пончик приблизился к столу, корень встрепенулся, зашевелился, как спрут. Тут же стало понятно, что внешность Марселлы он оценил на максимальный балл. Корень радостно забормотал. «Уа-ха-ха, какая красавица! Иди сюда, милая, ближе! Ух-ух-ух, какая лапочка!» Вкрадчивый баритон заполнил все подземелье. Низкий, немного хриплый голос завораживал, лишал воли. У меня по спине побежали мурашки. «Какая же ты куколка! Ах-ах! Иди ко мне, милая, ты такая соблазнительная!» Продолжал рассыпаться в комплиментах корень. Его многочисленные отростки напряглись, зазмеились по столу, устремляясь к Марселле. «Давай поиграем, крошка». Я с ужасом заметила, что одно щупальце опутало ногу моей подруги и поползло под юбку, а другое полезло за корсаж, где взволнованно вздымалась пышная белая Марселлина грудь. Подруга не шевелилась, наверное, впала в ступор, поняла, что переоценила свои силы. Вероятно, тот корень, с которым она сражалась в лесу, был менее наглым и в любом случае гораздо уступал в размерах этому монстру. «Фррр, сладкая девочка, вкусная. Поиграй же со мной, малышка, ну давай!» С каждым сладострастным вздохом на коряге вырастал новый отросток, и все они тянулись к Марселле. Я прижала ладони к пылающим щекам, ужасно переживала за подругу. «Что этот гад сейчас сделает с моим Марсиком?» Павел Николаевич следил за телодвижениями коряги, но почему-то не вмешивался. «Почему он медлит? Почему не показывает специальные приемы?» «Марси, не шевелись», — тихо приказал проректор. «Терпи». У бедной Марселлы на лбу выступила испарина, и все лицо залил яркий румянец. «Чудесная девочка, такая свежая, упругая. Ах, как мне нравится, когда есть за что подержаться. Вот это я понимаю. Ю!» Трясся в экстазе корень, продолжая опутывать Марселлу длинными отростками. «Ох, какая ж ты красотка! Фур! Умр! Душечка, лапочка! Фу-фу-фу! Самая сладкая девочка, красавица, богиня!» Я заметила, что наши парни удивленно рассматривают Марселлу, словно увидели ее впервые. «Смотри, вон там на стволе синяя точка. Она появляется и исчезает», — шепнул Павел Николаевич. «Видишь?» «Вижу», — беззвучно ответила Марселла. «Как только опять появится, бей в нее кулаком. Бей со всей дури, Марселушка, давай!» И в следующий миг Марселла, что есть силы, врезала по корню. Яростный вопль разлетелся под каменными сводами. «Уа! Да что ж ты делаешь? Я же к тебе со всей душой, а ты... А ты... Со всей душой? Да неужели?» Скорее, с грязными приставаниями. Каково их терпеть невинной деве? Застонал монстр. «О-хо-хо-хо!» Его ответвления безвольно повисли, как плети, все щупальца словно парализовало. Теперь страшная коряга громоздилась на столе бесформенным волосатым комом, отростки свешивались до самого пола. «Получи, фашист, гранату!» — загадочно прокомментировал Павел Николаевич. «Итак, вы все видели? Надо ждать, пока на корневище появится синяя точка, и бить прямо туда. Если у вас есть оружие, вы, конечно, станете резать или долбить его щупальца, но толку от этого мало. Корень даже может от этого закайфовать. Но резкий удар его парализует. Это всем ясно? Мы хором подтвердили, что да, нам все ясно. Но необходимо дождаться, когда корень выпустит достаточное количество отростков. Только после этого у него появляется синяя точка. Обычно у жертвы не хватает терпения. Проректор притянул к себе Марселу и поцеловал ее в макушку. «Умница, Марси, ты просто молодчина! И врезала так хорошо, метко, сильно! Как минимум на 10 минут вывела маньяка из строя. Но через 10 минут он оклемается и опять примется за свое. Так что если вы в лесу, выигранное время нужно использовать, чтобы убежать подальше. Сейчас корень придет в себя, и мы сможем еще потренироваться. Итак, кто следующий, адепты?» Наутро Марс проснулась знаменитой. Вся Академия обсуждала ее подвиг. Надо сказать, на вчерашнем тренинге только Марселе удалось с одного удара вырубить корягу. Даже не у всех парней это получилось. Теперь в разговорах моя подруга упоминалась как «бесстрашная дева, победившая Граса в корень». Ее имя стало известно каждому студенту. А ведь раньше, увы, я это слышала, они отзывались пренебрежительно «та толстая деваха, подружка красавицы Кейт». Наши парни, услышав комплименты корня в адрес Марселы, вдруг поняли, что все это время недооценивали мою подругу и словно с цепи сорвались. Теперь Марси и шагу не могла ступить, чтобы ее не одарили внимательным взглядом, улыбкой, предложением. Вот что значит реклама. Даже в столовой произошло невероятное. Наш искусный шеф-повар, выпускник магической кулинарной академии, покинул кухню и появился в зале, чтобы выразить восхищение смелостью Марселы и угостить деву пудингом с эликсиром игривой кобзуньи. Наша компания, я, Марси, Грэм, ошарашенно уставились на мэтра Гийома, а Лайма, которая сидела через два стола, подавилась компотом и закашлялась. Рыженькая Кора принялась колотить блондинку по спине. «Попробуйте, молодые люди, это совершенно новый рецепт», сказал шеф-повар, выставляя с подноса на стол три порции пудинга. «Спасибо», — удивленно поблагодарили мы. «Первый раз вижу, чтобы Гийом кого-то угощал», — прошептал Грэм. «Он постоянно имеет дело с Грасовым корнем и знает, на что способен этот негодник. Вот поэтому и оценил подвиг Марселы», — сказала я. «Да ладно вам, подвиг! Скажите тоже», — засмущалась подруга и отколупала вилкой кусочек пудинга. «О! Вы только попробуйте! Это невероятно!» «Надо сказать, что эликсир игривой кобзуньи используется только в высокой кухне. Блюда с этой добавкой приобретают невероятный вкус, но и обходятся очень дорого. Игривую кобзунью еще попробуй поймай в мерцающем лесу. Зверь-то юркий и беспокойный. А когда поймаешь, надо щекотать без устали, тогда кобзунья начинает хихикать, гоготать и визжать. Вот из этих радостных воплей, собранных с помощью магического звукоулавливателя, и производится волшебный эликсир. Его добавляют по каплям. А любое блюдо, будь то пирожное или мясо, приобретает изумительный вкус. В лучшие времена папочка постоянно заказывал этот эликсир в Шартаните. Его привозили из столицы в маленькой плоской бутылке из темного стекла, запечатанной сургучом с личным клеймом поставщика. «Что это такое?» — я спрашиваю. Возмутился Грэм, вывалив на диван очередную порцию записок от наших с Марселой поклонников. Тут были открытки, бумажки и свитки. Но если раньше везде было написано мое имя, то теперь часть записок предназначалась подруге. «Марси, ты стала такой популярной», — пробормотал Виконт, ревниво посматривая на амурную почту. «А про Кейт я вообще молчу. Знаете, девы, скоро мне придется стоять на страже у дверей вашей комнаты с алебардой наперевес. Так, милые мои, серьезно вас предупреждаю, никаких свиданий. Вы сюда приехали учиться». «Какой ты строгий», — улыбнулась я. Мне показалось, что Грэм, заделанным возмущением, пытается скрыть растерянность. Когда Виконт удалился, Марселла принялась перебирать и читать записки. «Что же мне делать? Столько приглашений, а я бы лучше пошла на свидание с Грэмом. Но он-то как раз меня и не зовет. Хотя, зачем ему звать? Мы и так постоянно вместе. Может, тебе принять чье-то приглашение? Пусть Грэм поволнуется, поревнует. Мужчины-охотники, они бесятся, когда добычу уводят у них из-под носа. Так ему нужна ты, а не я. А тебя уводит господин ректор. Уже и на руках носит, и налюбоваться на тебя не может. И кости твои ощупывает, как лекарь, — засмеялась Марселла. Да, с герцогом Тарренсом наш Грэм, безусловно, соперничать не может. Думаешь, все же надо мне сходить с кем-то на свидание? Да, а потом мне расскажешь. Все-таки у нас с Марселлой никакого опыта в отношениях с мужчинами. Наверное, это так романтично — гулять в саду, разговаривать, чувствовать, как чья-то крепкая ладонь сжимает твою талию.